Глава 7. Берт Клинк сидел в дежурке и беседовал по телефону со своей невестой Клэр Таунсенд. «Я сейчас не могу говорить», — объяснял он. «Даже не можешь сказать, что любишь меня?» «Нет». «Почему?» «А потому». «Кто-то рядом?» «Да». «Кто же?» «Мэйр». «Ты меня звал?» — повернулся к нему Мэйр. «Нет, нет». «Ты меня любишь?» — спросила Клэр. «Да», — ответил Клинк и украдкой посмотрел на Мэйра. Мэйр был весьма неглуп. Наверняка он понял, что спросила Клэр, потому что пришел в восторг от замешательства Клинка, который не переставал удивляться женщинам. Клэр — красивая и умная девушка, почему-то никак не могла взять в толк, что дежурная комната следственного отдела — не самое подходящее место для разговоров о любви. Он представил себе Клэр. Копна черных волос, бездонные карие глаза, узкий нос, высокие скулы. «Скажи, что любишь меня», — не унималась Клэр. «Что ты делаешь?» — спросил Клинк. «Готовлюсь к экзамену». «К какому?» «По социологии». «Вот и хорошо, иди и занимайся. Если ты хочешь в этом семестре получить диплом...» «А если я получу диплом, ты на мне женишься?» «Женюсь, когда ты найдешь работу». «Если бы ты стал лейтенантом, мне не пришлось бы искать работу». «Само собой, но пока я всего-навсего детектив третьего класса». «Это мой последний экзамен». «А другие ты сдала?» «А то нет». «Умница, ну так иди и учись». «Лучше я немного поговорю с тобой». «Я занят. Ты пускаешь на ветер деньги налогоплательщиков». «Какой ты совестливый». «Честь и совесть 87-го участка», — сказал Клинк, и Клэр расхохоталась. «Ладно, хорошенького понемножку. Вечером позвонишь?» «Да». «Я люблю тебя, полицейский», — сказала она и повесила трубку. «Подруга?» — поинтересовался мэр. «Да», — пробормотал Клинк. «Лемур», — сказал Мэйр, — «это прекрасно». «Иди к черту». «Я серьезно. Июнь, июнь, пора любви. Признавайся, когда свадьба». «Во всяком случае, не в этом июне». «Значит, в следующем?» «Может быть, и раньше». «Вот и хорошо», — сказал Мэйр. «Для нас, полицейских, женитьба — великое дело». Воспитывает чувство справедливости. Узнав на деле, каково быть узником, ты не будешь торопиться арестовывать других. «Ерунда», — ответил Клинк. «Ты ведь любишь свою тюрьму?» «Разве я говорил, что не люблю?» — удивился мэр. «Вот уже 13 лет я женат на этой женщине, благослови ее Господь». В его голубых глазах мелькнул огонек. «Я привык к моей камере». И если в один прекрасный день я обнаружу, что она не закрыта, я даже не попытаюсь бежать. «Крепко же ты увяз», — заметил Клинк. «Я люблю свою жену», — философски изрек Мэйр. «Что правда, то правда». «Когда ты женился, то уже работал в полиции?» «Да, мы познакомились в колледже». «А я и не знал, что ты учился в колледже». «Я большой интеллектуал», — сказал Мэйр. «Разве по мне не видно? У меня в роду все сплошь ученые. В том городишке в Европе, откуда прибыл мой дед, кроме него никто не умел читать и писать. Он был уважаемым человеком». «Готов поверить», — согласился Клинк. «И правильно сделаешь. Разве я хоть раз в жизни сказал неправду? Никогда. Недаром меня зовут Честный Мэйр. В колледже я изучал право, я тебе не говорил?» «Нет». «Правда, когда я окончил колледж, юриста вокруг развелось, как собак нерезанных. Это было в 40-м году. Ты знаешь, кто тогда был нужен стране? Вовсе не юристы». «А кто?» «Солдаты. Дядя Сэм поманил меня пальцем, и я пошел в армию. У меня не было выбора. А когда я в 44-м демобилизовался, мне расхотелось идти в законники». Я вдруг почувствовал отвращение к кабинетной работе и поступил в полицию. Тогда-то я и женился на Саре. «Поздравляю», — улыбаясь, произнес Клинк. «На здоровье», — отозвался мэр. И в этот самый момент зазвонил телефон. 87-й участок, детектив Мэйр. Да, он здесь. Кто говорит? Хорошо, сейчас позову. Он прикрыл трубку ладонью. Тебя спрашивает какой-то Тед Бун. Родственник убитой, что ли? Бывший муж, пояснил Клинк. Сейчас подойду. Мэр передал ему трубку. Детектив Клинк, это Тед Бун. Как поживаете, мистер Бун? Спасибо, все в порядке. У вас какие-то новости? Я только что заглянул в почтовый ящик. Там было письмо от Анни. Это может вам пригодиться? Письмо от Анни? Да, отправлено на прошлой неделе, но адрес указан не точно. Поэтому и шло так долго. В общем, все это довольно странно. В письме что-нибудь важное? Я думаю, вы сами разберетесь, когда прочтете. Не могли бы вы приехать ко мне? Вы дома? Да. Ваш адрес? — спросил Клинк и стал записывать. Сейчас приеду. И повесил трубку. «Какой-то след?» — спросил Мэйр. «Не исключено». «Но пока ничего определенного». «Пожалуй». «Почему бы тебе не обратиться к детективу Хейзу?» — сказал Мэйр, и в его глазах снова вспыхнули огоньки. «Говорят, он великий волшебник». «Желаю всего наилучшего», — отчеканил Клинк и направился к выходу из дежурки. Стюарт-Сити — небольшой компактный район Айсолы. Каких-то три квартала в излучине реки Дике. Район назвали в честь британской королевской династии. И жилые дома, что расположились у реки террасами, были построены с королевской роскошью. Когда-то фешенебельной считалась северная часть Айсолы, но постепенно она утратила свой блеск, и высший свет перебрался оттуда в другие места. Часть кварталов из этого района принадлежала 87-му участку, а там, как известно, сливки общества нынче не проживают. Теперь модным сделался Стюарт-Сити. Южную часть города в целом фешенебельной не назовешь, но Стюарт-Сити считался шикарным районом. Берт Клинк чувствовал себя примерно так, как деревенская мышь, приехавшая в гости городской мыши. Он внезапно увидел, до чего немодно одет. Собственная походка казалась ему неуклюжей. Ему захотелось проверить, не запуталась ли в его волосах солома. Швейцар дома, где жил Бун, взглянул на Клинга так, словно тот был рассыльным из бакалейной лавки, который посмел воспользоваться парадным входом. Тем не менее он распахнул перед ним дверь, и Клинг вошел в ультрасовременный вестибюль, как будто из реального мира перенесся в картину Пикассо. Ему казалось, что еще немножко, и потекут часы, изображенные дали. Ускорив шаг, Клинк подошел к списку жильцов, нашел фамилию Буна и направился к лифтам. «Вы к кому, сэр?» — спросил лифтер. «К Теду Буну». «Шестой этаж», — доложил лифтер. «Я знаю», — сказал Клинк. Двери захлопнулись, и лифт двинулся вверх. Лифтер неприязненно оглядел Клинга. «Он вас фотографирует?» «Нет», — ответил Клинг. «Я так и подумал», — сказал лифтер таким тоном, словно выиграл пари. «А что, к мистеру Буну часто приходят натурщики?» «Только натурщицы», — брезгливо произнес лифтер. «А вы случаем не из полиции?» «Из полиции». «Сразу узнаю полицейских», — сказал лифтер. «У них какой-то особый запах». «Я разоблачен!» — воскликнул Клинк. «Вы сорвали с меня маску». Лифтер только хмыкнул. «На самом деле я старик с бородой. Кто бы мог предположить, что вы так быстро меня раскусите? Похоже, и впрямь все дело в особом запахе». «Вы насчет бывшей жены Буна?» — спросил лифтер, проявляя удивительную осведомленность. «А вы часом не детектив?» — в свою очередь спросил Клинк. «Ладно уж вам», — обиженно пробормотал лифтер. «А что? Вы прекрасно ведете допрос. Заходите к нам в участок. Может, найдем для вас работу». Лифтер снова хмыкнул. «Я не шучу», — продолжал Клинк. «Ваш рост больше, чем 175?» «185», — сказал лифтер. «Отлично». «Вам уже есть 21 год?» «24». «Просто превосходно! А как со зрением?» 100%. «Судимости были?» «Конечно, нет», — вознегодовал лифтер. «Значит, у вас есть шанс сделать блестящую карьеру в полиции», — сообщил Клинк. «Вы можете начать с баснословного жалования в 3800 долларов в год. Это, надо полагать, примерно половина того, что вам платят здесь. Но не забывайте и о преимуществах. У вас всегда будет возможность пообщаться с гражданами и узнать, что они о вас думают. Очень полезно. Воспитывает истинно мужской характер». «Не надо мне этого». «Почему? Разве вы не хотите стать настоящим мужчиной?» «Шестой», — сказал лифтер, и, выпуская Клинка, еще раз окинул его презрительным взглядом, а потом с грохотом захлопнул дверь. Клинк прошел по коридору, отыскал квартиру Буна и нажал кнопку звонка. Из-за двери донесся мелодичный перезвон. Сначала Клинк не узнал мелодию, потому что никогда не слышал, чтобы дверной звонок издавал такие затейливые рулады. Он нажал кнопку еще раз. Это был пасхальный марш Ирвинга Берлина. «Фотографы нынче неплохо зарабатывают», — подумал Клинк, «если могут позволить себе такие игрушки». Что бы сказал Бун, если бы ему предложили пойти работать в полицию? Хорошее начальное жалование, перспектива роста, отличные условия работы. Дверь отворилась, на пороге стоял Бун. На нем был китайский халат размером на 7 больше, чем следовало. Похоже, у него был пунктик насчет Востока. В комнате, обставленной в китайском стиле, стояла старинная мебель из тикового дерева и тяжелые яшмовые скульптуры. Шторы были из китайского ситца. За старым китайским письменным столом стояла ширма из рисовой бумаги. На стенах висели китайские картины. Клингу показалось, что из кухни доносится запах какого-то китайского кушания. Заметив его любопытство, Бун пояснил. «Во время войны я был в Китае. А вы там бывали?» «Нет». «Я влюбился в эту страну. Чудесный народ, лучший в мире. Советую вам когда-нибудь туда съездить». «Сейчас там кое-что изменилось», — сказал Клинк. «Вы про коммунистов? Это, конечно, ужасно. Однако рано или поздно все проходит, все меняется. Хотите взглянуть на письмо?» «За этим я и пришел». «Сейчас принесу. Пока вы будете читать, я переоденусь, если вы не возражаете. Мне надо ехать в студию». «Разумеется», — отозвался Клинк. «Садитесь, устраивайтесь поудобнее. Выпить не желаете?» «Нет, спасибо». «Сигареты на кофейном столике. Это медная сигаретница из Гонконга», — пояснил Бун и вышел. «Благодарю», — вдогонку сказал Клинк. Он сел, поднял крышку сигаретницы, достал сигарету и закурил. Вкус у сигареты был какой-то странный. Либо табак слишком старый, либо она тоже из Гонконга. Клинк затушил сигарету и закурил свою. Вскоре вернулся Бун в брюках и расстегнутой белой рубашке, плохо заправленной. «Вот письмо», — сказал он. «Читайте, а я сейчас», — и снова вышел из комнаты. В руках у Клинга оказался голубой конверт. Адрес был написан синими чернилами. «Мистеру Теду Буну, Тартон Плейс, 585». Средняя цифра была неправильной. По всей вероятности, Анни перепутала адрес. Почтовые служащие разрисовали конверт карандашными каракулями. И последняя надпись вопрошала: «Может быть, 565?» И в конце концов письмо попало в нужные руки. Клинк извлек из конверта листок. У Анни Бун был мелкий аккуратный почерк. Опрятное письмо, ни пятен, ни загнутых уголков, написанное явно не в торопях. На письме стояла дата — пятница, 7 июня. Анни была убита 3 дня спустя. Сегодня 14-е. Значит, Анни Бун уже 4 дня как мертва. Вчера погиб Роджер Хевелинд. Письмо гласило: «Тед, дорогой, я знаю, как ты относишься к Монике и что собираешься предпринять. По идее, я должна на тебя злиться, но случилось кое-что важное, и мне хотелось бы посоветоваться с тобой. В конце концов, ты единственный человек, с которым я всегда могла быть откровенной. Вчера я получила письмо, Тед, и оно меня страшно напугало. Я не знаю, надо ли обращаться в полицию. Пыталась дозвониться до тебя, но дома к телефону никто не подходил. А на работе мне сказали, что ты уехал в Коннектикут и будешь только в понедельник. Значит, придется подождать. Когда вернешься, сразу же позвони мне, домой или в магазин. Мой рабочий телефон — Кембридж 76220. Позвони, пожалуйста. С наилучшими пожеланиями, Анни. Клинк прочитал и перечитал письмо. Он читал его в третий раз, когда вернулся Бун уже при галстуке и в спортивной куртке. Стопроцентный американец в стопроцентной китайской комнате. «Вы не пробовали эти сигареты?» — спросил Бун, вынимая одну из медной шкатулки. «Английские». «Пробовал», — сказал Клинк. «Давайте поговорим об этом письме». Бун закурил и взглянул на часы. «У меня есть еще несколько минут», — сказал он. «Что вы обо всем этом думаете?» «Я хотел бы задать вам несколько вопросов». «Валяйте». «Во-первых, почему Тед дорогой, а не дорогой Тед? В таком обращении гораздо больше интимности. Ваши отношения позволяли это?» «Интимность тут ни при чем», — сказал Бун. «Анни писала так всем, поверьте мне. Такая уж у нее была манера». «А что значит вот это?» — спросил Клинк и прочитал. «Я знаю, как ты относишься к Монике и что собираешься предпринять». «Ничего особенного. А все-таки...» «Она знала, что я люблю дочь и что я...» «Продолжайте. Что я... Что я люблю ее, вот и все». «Все, да не совсем. Что вы собирались предпринять такое, о чем знала Анни?» «Затрудняюсь ответить. Наверное, она имела в виду мое желание видеть Монику чаще. И поэтому написала, что должна на вас злиться. Разве она так написала?» «Прочтите сами», — сказал Клинк, протягивая письмо. «Зачем? Я вам верю», — сказал Бун, пожимая плечами. «Я не знаю, что она имела в виду». «И не догадываетесь?» «Нет». «Допустим. А что за письмо она получила? Вам что-нибудь об этом известно?» «Ничего». «Когда вы уехали в Коннектикут?» «В пятницу 7-го утром. А точнее, я ушел из дома 8:00. «С какой целью вы туда отправились?» «Клиент заказал мне портрет». «Вы полагали, что это займет 2 выходных дня?» «Да». «Когда планировали вернуться?» «Хотел попасть к себе в студию в понедельник с утра». «Попали?» «Нет». «Когда же вы вернулись?» «В понедельник, в 11:00 вечера». «Тот самый вечер, когда была убита Анни?» «Да». «И вы сразу позвонили ей на работу?» «В 11:00 вечера». «Пожалуй, вы правы. Вы справились у телефонистки, звонил ли вам кто-нибудь?» «Да, звонила Анни». «Вы ей не перезвонили?» «Нет». «Почему же?» «Я думал, ничего срочного, подождет до утра. Я тогда ужасно устал, мистер Клинк». «А на утро вы не пытались до нее дозвониться?» «Утром я прочел в газете, что ее убили». «Ладно, если вы не против, я захвачу с собой письмо. Оно может нам пригодиться». «Разумеется». Бун пристально поглядел на Клинга. «Вы по-прежнему считаете, что я имею к убийству какое-то отношение?» «Я бы сказал так. В том, что вы рассказали, есть некоторое противоречие». «Когда именно была убита Анни?» «Коронер считает, что в 10:30». «Тогда я вне подозрений». «Почему?» «Только потому, что вы утверждаете, будто приехали в город в 11:00 вечера». «Нет». «Потому что с 10 до половины 11 я был в одном ресторанчике. Оказалось, что его владелец очень интересуется фотографией, и мы с ним разговорились». «Что за ресторанчик?» «Называется «Колесо», в 40 милях от города. Я просто не мог ее убить, поверьте. Владелец меня должен был запомнить. Я еще дал ему свою визитную карточку». «Говорите, в 40 милях от города?» «Именно так, по 38-му шоссе, можете проверить». «Проверим», — пообещал Клинк. Он встал, направился к двери, но у порога обернулся. «Мистер Бун», — сказал он, — «слушаю». «Пока мы выясняем, что к чему, не ездите в Коннектикут на выходные».